на 5-7 лет, словно каждый приезжающий сюда доживать тем самым как бы продлял жизнь своим потомкам. И по расчетам выходило, не случись революции, Захарьины жили бы сейчас уже лет по 200. А те из рода, кто оставался на старости лет в столице, едва доживали до 40-50. Вообще территория заповедника сильно отличалась по рельефу от окружающей местности. Это был глубинный разлом земной коры, вытянутый на северо-запад. И если кругом возвышались невысокие холмы, занятые полями и островами смешанного леса, то здесь образовался горно-таежный ландшафт, что-то вроде швейцарского, сосновыми барами, глубокими и чистейшими озерами, соединенными наземными и подземными протоками. Еще Захарьин геолог утверждал, что разлом этот произошел во времена палеозоя, и теперь рана никак не зарастала, будто бы здесь состыковывались две гигантские гранитные плиты. Недаром старики говорили, что тут бывают слабые землетрясения. Посуда, например, ни с того ни с сего зазвенит в шкафу, или скот начинает волноваться. Словом, этого места боялись во все времена, и поселиться здесь отважились лишь старообрядцы после никонианского раскола. Иногда заповедник так и называли — «раскольничья земля», вероятно, подразумевая под этим и раскол земной коры. Тот же князь-геолог обнаружил наличие множества полезных ископаемых. Чуть ли не вся таблица Менделеева уместилась на относительно небольшом пространстве. Потом, уже при советской власти, тут работали экспедиции, однако промышленного содержания полиметаллов так и не нашли. Зато с глубокой древности лебеди облюбовали себе этот пустынный и благодатный край, и всю историю Руси отсюда поставляли царскому двору эту царскую птицу и пух для перины одеял. А княгиня Ольга, по преданиям, закрепила за собой эти охотничьи угодья и раз в год приезжала на соколиную ловлю. Появление Закомарного резко изменило образ жизни в заповеднике. До него было так тихо и спокойно в скиту, что можно месяц прожить и ни одного человека не увидеть. Разве что собственных егерей, приходивших на базу за справкой об отработанных на охране и биотехнике часов. Еще реже забредали сюда жители Усть-Маеги из-за расстояния. Бывало, теперь залетали матерые браконьеры, чтобы отстрелять по заказу новых русских, поклонников национальной кухни, пару лебедей. Но этих гасили еще на подъездах, останавливали на дороге, ставили под стволы карабинов и вытряхивали оружие и орудия добычи, после чего вызывали милицию. И совсем уж редко лезли в заповедник любители водного слалома, чтобы весной прокатиться по бурным протокам, соединяющим цепь озер. Этим резали лодки или байдарки, давали пинков и отправляли назад, поскольку в весеннюю пору соблюдался полный покой. Лебедицы сидели на гнездах. Люди Закомарного стали шнырять везде, причем скрытно. Так что воочию никогда не увидишь, а только следы, и то оставленные случайно. Оброненная пустая пачка от сигарет, обертка от жвачки, окурок или пластмассовая канистра, забытая или спрятанная в кустах. И если таких следов не находилось, Ярослав все равно чувствовал, что в его отсутствие возле дома побывали чужие. Неуловимый дух оставался в воздухе. Егеря клялись и божились, что никого не пропускали, и никто не проникал на территорию.